Сочинение на тему «Моя семья». На третий день Лена перестала меня пугать. Она оказалась вполне ничего. Во-первых, она много говорила. Ей было совсем не нужно, чтобы я отвечал. А во-вторых, во вселенной Гарри Поттера она бы выбрала Слизерин, как и я. В-третьих, она угощала меня конфетами в таком количестве, в каком дома мне бы никогда не разрешили их есть. Это, в общем-то, была главная причина, почему я решил с ней общаться. Хотя у нашей дружбы была и обратная сторона. Сначала Илья и его друзья, такие же глупые, как и он сам, дразнили нас с женихом и невестой. Лена бесилась, а я нет. Ведь жених и невеста — это обычные слова, а не оскорбления. Потом Илье наскучили эти дразнилки, и он заявил уже только мне. «Ты общаешься с девчонкой, потому что сам похож на девчонку». Я подумал, что он говорит так из-за моих волос. В детстве я не любил стричься и обрастал до такой степени, что волосы спадали на глаза. Но потом я понял, что говорит он о моем характере. Ведь я не стал тогда дразнить собаку вместе с ним. На выпады Ильи я никак не реагировал, потому что до меня долго не доходило, что они обидные. Но однажды Лена спросила, «Тебе все равно, что он называет тебя девчонкой?» «Да, пускай». «Обидно же. Это же не обзывательство». «Обзывательство? Но ты же девчонка. Разве тебе обидно? Я-то настоящая, а ты нет. Тебе должно быть обидно». Но, как бы то ни было, мне не было обидно, что я не настоящая девчонка. Наивность и искреннее непонимание того, что меня обижают, стали моей главной защитой. Илья не получал никакого ответа и очень быстро выдыхался. Последним прозвищем от него стало слово «аутист». Случилось это на уроке музыки, когда учительница поставила меня под летящие пули. А как это еще можно назвать? Все расшумелись, а она принялась приводить меня в пример, как хорошего, спокойного мальчика, который всегда молчит. Думаю, всем понятно. Хочешь подставить кого-то в детском коллективе, публично похвали его, унизив этим всех остальных. «Просто он аутист!» — выкрикнул Илья с последней парты. Учительнице понравилось это слово. Она восхитилась тем, какие современные дети умные. У нее были проблемы с дикцией, которые при пении только усиливались. Вернувшись домой, я спросил у Льва, «Что такое аутист?» В этот момент он читал книгу, на обложке которой было написано «Внезапная сердечная смерть». Подняв глаза, он несколько секунд молча смотрел на меня. «Тебя так в школе назвали?» — наконец спросил он. «Да». «Кто?» «Илья, которого укусила собака». «И который ударил сам себя качелями?» «И который кинул шифер в костер. «Скажи ему, чтобы перестал вымещать свои комплексы, связанные с навязчивой мужской гендерной социализацией, на таком хорошем человеке, как ты». Я поморгал. «Что?» «Просто скажи, что он тупой!» — крикнул Слава из соседней комнаты. «Нет, не надо!» — возразил Лев. Но Слава продолжил фонтанировать идеями. «Или расскажи всему классу, что мама с папой называют его Илюшей!» Он издевательски протянул имя. «Не нужно обзывать его в ответ», — продолжал Лев. «Агрессия порождает агрессию. Не знаю, какое решение я бы принял после этой путаницы в идеологических разногласиях своих отцов, если бы Илья не переключился на Антона. Антон был странный. Я его тоже не понимал, но обижать все-таки не хотел. Он обладал удивительной природной способностью раздражать и не нравиться. Манера речи у него была такая, словно он родился не в то время и не в том месте. Например, девочек он называл кумушками. Мог подойти к группе девчонок и сказать: «Ну как вы тут, мои кумушки?» Вот это вот «кумушки» больше всего раздражало Илью и его прихвостней. А может, дело было не в слове? Может, дело было в том, что сами они умели общаться с девчонками только на уровне кривляний и задираний, а все мальчики, которые обходились с девчонками как с нормальными людьми, автоматически считались неугодными Илье и его компании. Было видно, что Илья очень хочет нравиться девочкам. Уже в первом классе у него была куча выдуманных на ходу любовных историй, в которых все случилось. На самом же деле, своим поведением он всех только раздражал. Но это были еще цветочки. Настоящий кошмар начнется для Антона ближе к зиме, когда все увидят колготки у него под штанами. А пока был сентябрь, и его дразнили только за кумушек. Я был этому рад. В нашем классе из 26 человек, если выстроить всех от самого почитаемого члена коллектива до самого ненавистного, на 26-м месте был бы Антон. Угадайте, кто был бы 25-м? В общем, он был моей подушкой безопасности, гарантом, что пока задирают его, меня не тронут. И я не хотел ему помогать. Дома я не рассказывал, что обстановка в классе оставляет желать лучшего. Говорил, что никто никого не обижает, а учительница мной довольна. Про учительницу правда. Ей понравилось мое сочинение «Как я провел лето». В нем я написал, что отдыхал с бабушкой на даче, ел немытые огурцы и брызгался из шланга. Все это, конечно, я выдумал. Будь сочинение правдивым, я бы написал, что днем ходил на пляж со Славой. Но плавать я не любил, поэтому мы не купались, а строили дворцы из песка. Однажды мы построили настоящий замок с комнатами и балконом. Слава очень талантливый, и шедевры у него получаются не только на бумаге, но и когда он творит руками. Если у него было много работы, то днем мы обычно никуда не ходили. Тогда я либо смотрел, как он рисует, либо выходил во двор один. Иногда даже играл с другими детьми в прятки или казаки-разбойники, но не часто. Вечером Лев возвращался с работы, и мы шли гулять втроем на набережную, мое любимое место в городе. Но рассказывать об этом было нельзя, поэтому я выдумал дачу, которой у бабушки даже нет. В одном советском фильме я видел, как дети проводят лето на даче, и мне понравилось, поэтому я решил об этом написать. Инна Константиновна сказала, что сочинение очень хорошее. Хотя, по-моему, если бы я написал правду, вышло бы еще лучше. Я бы тогда смог рассказать ей, как мы однажды кинули Ментос в колу. Может, она бы тоже попробовала. Однако это было не самое тяжелое испытание для моего воображения. Через неделю нам задали сочинение о семье. Хорошо, что дали его на дом, потому что если бы пришлось писать все на уроке, я бы запаниковал и ничего не успел придумать. Дома я сидел над ним до позднего вечера. Было уже 10 часов, а передо мной лежал лист всего с двумя предложениями. В моей семье только я и папа. Моего папу зовут Слава. Тогда я не в полной мере понимал всю серьезность происходящего. Мне было неясно до конца, почему же все-таки важно не раскрываться. Я постоянно заключал сделки с совестью, мол, если расскажу, какие они классные, все будет нормально. Измотанный, сонный, уставший, не способный выдавить из себя ничего, я решил пойти по пути наименьшего сопротивления. Изложить все так, как есть. Я не стал писать на черновик, потому что на переписывание не было сил. Я сразу открыл тетрадь. У меня два отца. Они говорят, что другие люди думают, что это плохо, но мне так не кажется. На самом деле, один из них мой дядя, а другой — человек, которого он любит. Но я стал называть их папами, потому что им это нравится, и потому что мы живем вместе уже 100 лет, как одна семья. Моя мама умерла, и я ее почти не помню. Она умерла от рака, но это не животное, а болезнь. Иногда я хожу на место, где она теперь лежит, и оставляю там рисунки. А еще мы с папой Славой иногда отправляем деньги на лечение людям, которые тоже болеют. Я думаю, что моя мама тоже моя семья, хоть я и все про нее забыл. Просто она не может быть со мной рядом и воспитывает меня с небес. А на планете меня воспитывают Слава и Лев. Так зовут моих пап. Кстати, они работают художником и врачом. Еще у меня есть бабушка, но на самом деле у нее нет дачи. Я вас обманул. Я люблю бабушку, но иногда она ругается. И я люблю свою семью. Поставив точку, я отложил ручку и почти на автомате поплелся к кровати. Когда я переоделся в пижаму и пошел чистить зубы, В коридоре меня остановил Лев. Он спросил: «Ты написал сочинение?» «Да». «Покажи». Он говорил почти приказным тоном. У него всегда был такой тон, когда речь шла об уроках. Будто считает меня обманщиком, который ничего не делает и которого нужно постоянно контролировать. Мы вернулись в комнату, и я отдал ему свою тетрадь. Думаю, он не дочитал до конца. Он смотрел в нее буквально секунд 20, потом резко закрыл и кинул на стол. «Ты что, придурок?» Этот тон не был похож ни на какой другой, который я слышал от него раньше. Он не кричал. И не было похоже, что ругался, но говорил так, словно ненавидит меня. Никогда раньше они меня не обзывали. У меня противно ослабели руки и ноги, как бывает от понимания, что сейчас случится что-то очень плохое. «Какого хрена ты об этом написал?» Он снова поднял мою тетрадь и посмотрел на аккуратно подписанную обложку. «Даже не в черновик!» «Я не знал, что писать», — пробормотал я. И чувствовал, как у меня дрожат губы. «В смысле ты не знал, что писать? Тебе 100 раз объясняли, что писать!» Я стоял, прижавшись спиной к дверце шкафа, и смотрел на него мокрыми глазами. Мне казалось, что я смотрю на чужого человека. «Если бы я не перепроверил, ты бы просто сдал это завтра?» Я молчал. Сердце бешено колотилось от страха. Он снова бросил мою тетрадь на стол. «Вырывай лист и переписывай», — вдруг очень спокойно сказал он. Но это было какое-то пугающее спокойствие. Я медленно подошел к столу, открыл тетрадь. «Тут с обратной стороны классная работа. Значит, ее тоже переписывай». Сочинение не вместилось на одну страницу и заходило на второй лист. «Мне тогда придется вырвать 2 листа», — сказал я. «Да, и 2 с конца, потому что они все равно не будут держаться». «Тогда тетрадь станет совсем тонкой», — возмутился я. Лев приблизился ко мне. Светила только настольная лампа, и его тень нависла надо мной так, будто вот-вот поглотит. А еще я подумал, что он ударит меня. «Тогда будешь переписывать всю тетрадь», — сказал он. Когда он вышел, я наконец-то смог расплакаться. Рыдая, я яростно вырывал листы ненавистного сочинения, комкал их и бросал под стол. Я понял, что мне действительно придется переписывать всю тетрадь, хотя бы потому, что от моих резких движений скрепляющие ее скобы совсем расшатались. Когда я заплаканный сел переписывать все с самого начала, в комнату зашел Слава. Я сидел спиной к двери, поэтому, когда она со скрипом открылась, сначала вздрогнул от страха. Подумал, что это Лев вернулся. Но я различаю их по шагам. «Уходи!» — буркнул я ему через плечо, не оборачиваясь. Славу я не боялся. «Я хочу прочитать твое сочинение», — сказал он. «Я его выкинул». «Куда?» «Никуда». Он прошел к столу и присел возле моего стула. Начал доставать скомканные листы. Затем принялся разворачивать их в поисках сочинения. В какой-то миг он затих и перестал шуршать. Видимо, нашел. Мне было все равно, что он скажет. Даже если тоже начнет ругаться, плевать. «Это очень хорошо», — наконец сказал он. «Нет, это плохо». «Это нельзя никому показывать, но это хорошо. Выкинь его». «Не буду. Я его сохраню». «Зачем?» «Буду перечитывать, когда стану старым», сидя в кресле-качалке у камина. «Надеюсь, что без него», — съязвил я. Слава ничего не ответил. Он поцеловал меня в макушку и вышел из комнаты вместе с моим сочинением. А меня охватило злое, яростное вдохновение. Я был счастлив написать новое сочинение. Злорадно я рассказывал, что у меня только один папа, что его зовут Слава и что люблю я только его. Перед тем, как лечь спать, я специально оставил тетрадь открытой. Пускай зайдет утром и прочитает.